19 марта 1982 года, Нью-Йорк. Наш телефонный разговор был коротким и поспешным, и я не договорил. Так что вернемся к перу и бумаге. Недавно я прочитал книгу «Азеф». В ней рассказывается о головокружительной двойной игре Азефа, о его деятельности революционера и провокатора. Как революционер, он подготовил несколько успешных террористических актов. Как агент полиции, выдал на расправу многих своих друзей. Все это Азеф проделывал десятилетиями. Ситуация кажется неправдоподобной. Как мог он избежать разоблачения? Одурачить Гершуни и Савенкова? Обвести вокруг пальца Рачковского и Лопухина? Так долго пользоваться маской? Я знаю, почему это стало возможным. Разгадка в том, что маски не было. Оба его лица были подлинными. Азеф был революционером и провокатором одновременно. Полицейские и революционеры действовали одинаковыми методами во имя единой цели – народного блага. Они были похожи, хоть и ненавидели друг друга. Поэтому-то Азеф и не выделялся среди революционеров, как, впрочем, и среди полицейских. Полицейские и революционеры говорили на одном языке. И вот я перехожу к основному, к тому, что выражает сущность лагерной жизни, к тому, что составляет главное ощущение бывшего лагерного надзирателя, к чертам подозрительного сходства между охранниками и заключенными, а если говорить шире, между лагерем и волей. Мне кажется, это главное. Жаль, что литература бесцельна. Иначе я бы сказал, что моя книга написана ради этого. Каторжная литература существует несколько веков. Даже в молодой российской словесности эта тема представлена грандиозными образцами, начиная с «Мертвого дома» и кончая «ГУЛАГом», плюс Чехов, Шаламов, Синявский. Наряду с каторжной имеется полицейская литература, которая также богата значительными фигурами. От Честертона до Агаты Кристи. Это разные литературы, вернее, противоположные, с противоположными нравственными ориентирами. Таким образом, есть два нравственных преискуранта, две шкалы идейных представлений. По одной каторжник является фигурой страдающей, трагической, заслуживающей жалости и восхищения. Охранник, соответственно, монстр, злодей, воплощение жестокости и насилия. По второй, каторжник является чудовищем, исчадием ада, а полицейский, следовательно, героем, моралистом, яркой творческой личностью. Став надзирателем, я был готов увидеть в заключенном жертву, а в себе карателя и душегуба, то есть я склонялся к первой, более гуманной шкале, более характерной для воспитавшей меня русской литературы и, разумеется, более убедительной. Все же Семенон не Достоевский. Через неделю с этими фантазиями было покончено. Первая шкала оказалась совершенно фальшивой, вторая — тем более. Я вслед за Гербертом Маркузе, которого, естественно, не читал, обнаружил третий путь. Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей, между заключенными и надзирателями, между домушниками-рецидивистами и контролерами производственной зоны, между зэками-нарядчиками и чинами лагерной администрации. По обе стороны запретки расстилался единый и бездушный мир. Мы говорили на одном приблотненном языке, распевали одинаковые сентиментальные песни, претерпевали одни и те же лишения. Мы даже выглядели одинаково. Нас стригли под машинку, наши обветренные физиономии были расцвечены багровыми пятнами, наши сапоги распространяли запах конюшни, а лагерные робы издали казались неотличимыми от заношенных солдатских бушлатов. Мы были очень похожи и даже взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы. Повторяю, это главное в лагерной жизни. Остальное менее существенно. Все мои истории написаны об этом. Кстати, недавно пришла бандероль из Дартмута. 2 куска фотопленки и 4 страницы текста на папиросной бумаге. Кое-что я слышал попало в голубую лагуну. Жаль, если пропадет что-нибудь стоящее. Ладно, буду лететь из Миннеаполиса, сойду в Детройте. Встретите на машине, хорошо? Нет, доберусь сам. Крышу ремонтировать не обязательно. Прежде чем выйти к лесоповалу, нужно миновать знаменитое Осокинское болото, затем пересечь железнодорожную насыпь, затем спуститься под гору, обогнув мрачноватые корпуса электростанции, и лишь тогда оказаться в поселке Чебью. Половина его населения — сезонники из бывших зэков, люди, у которых дружба и ссора неразличимы по виду. Годами они тянули срок, затем надевали гражданское тряпье, 20 лет пролежавшее в коптерках, уходили за ворота, оставляя позади холодный стук штыря, и тогда становилось ясно, что желанная воля есть знакомый песенный рефрен не больше. Мечтали о свободе, пели и клялись, а вышли и тайга до горизонта. Видимо, их разрушало бесконечное однообразие лагерных дней. Они не хотели менять привычки и восстанавливать утраченные связи. Они селились между лагерями в поле зрения часовых, храня, если можно так выразиться, идейный баланс нашего государства, раскинувшегося по обе стороны лагерных заборов. Они женились, бог знает на ком, калечили детей, внушая им тюремные премудрости. Только мелкая рыба попадается в сети. В результате поселок жил лагерным кодексом. Население его щеголяло блатными повадками, и даже третье поколение любой семьи кололось морфином, а заодно тянуло дурь и ненавидело конвойные войска. И не стоило появляться здесь выпившему чекисту. Над головой его, увенчанной красным околышем, быстро собирались тучи, за спиной его хлопали двери, и хорошо, если парень был не один. Год назад 3 пильщика вывели из шалмана бледного чекиста. На плечах его топорщились байковые крылышки. Он просил, упирался и даже командовал. Но его ударили так, что фуражка закатилась под крыльцо, а потом сделали качели. Положили ему доску на грудь и шагнули коваными сапогами. Наутро кладовщики обнаружили труп. Сначала думали пьяный, но вдруг заметили узкую кровь, стекавшую изо рта под голову. Затем приезжал сюда военный дознаватель, говорил о вреде алкоголя перед картиной «Неуловимые мстители», а на вопросы «Как же ефрейтор Дымза? Испекся, что ли? И все с концами?» отвечал: «Следствие, товарищи, на единственно верном пути». Пильщики же так и соскочили, хотя на Чебью их знала каждая собака. Чтобы выйти к лесоповалу, нужно миновать железнодорожное полотно. Еще раньше шаткие мостки над белой от солнца водой, а до этого — поселок Чебью, наполненный одурью и страхом. Вот его портрет, точнее, фотоснимок. Алебастровые лиры над заколоченной дверью местного клуба, ловчонка, набитая пряниками и хомутами, художественно оформленные диаграммы, сулящие нам мясо, яйца, шерсть, а также прочие интимные блага, афиша Леонида Кострицы, мертвец или пьяный у обочины. И над всем этим лай собак, заглушающий рев пилорамы. Впереди шел инструктор Пахопель с Гаруном. В руке он держал брезентовый поводок. Закуривая и ломая спички, он что-то говорил по-эстонски. Всех собак на питомнике Густав учил эстонскому языку. Вожатые были этим недовольны, они жаловались старшине Евченко. «Ты ей приказываешь к ноге, а сучара тебе в ответ — Нихтферштейн!» Инструктор вообще говорил мало, если говорил, то по-эстонски. И в основном не с земляками, а с Гаруном. Пес всегда сопровождал его. Пахопель был замкнутым человеком. Осенью на его имя пришла телеграмма, она была подписана командиром части и секретарем горосполкома Нарвы. «Срочно вылетайте регистрации гражданкой Хильдой Кокс, находящейся 9-м месяце беременности». «Вот так эстонец», — думал я. «Приехал из своей Курляндии, полгода молчал, как тургеневский Герасим, научил всех собак лаять по-басурмански, а теперь улетает, чтобы зарегистрироваться с гражданкой, откликающейся на потрясающее имя — Хильда Кокс». В тот же день Густав уехал на попутном лесовозе. Месяц скулил на питомнике верный Гарун, наконец Пахопель вернулся. Он угостил дневального таллинской примой, сшибая одуванчики новеньким чемоданом, подошел к гимнастическим брусьям, сунул руку каждому из нас. «Женился?» — спросил его Фидель. «Та», — ответил Густав краснее. «Папочкой стал?» «Та». «Как назвали?» — спросил я. Мне в самом деле было интересно, как назвали ребенка, ведь матушка его отзывалась на имя Хильда Кокс. «Вот так эстонец», — думал я. «Год прожил на краю земли, перепортил всех конвойных собак, затем садится в попутный лесовоз и уезжает. Уезжает, чтобы под крики «Горько!» целовать невообразимую Хильду Браун, вернее, Кокс. «Как назвали младенца?» — спрашиваю. Густав взглянул на меня и потушил сигарету о каблук. «Терт его знает!» И ушел на питомник болтать с четвероногим адъютантом. Теперь они снова появлялись вместе, пес казался более разговорчивым. Однажды я увидел Пахопеля за книгой. Он читал в натопленной сушилке, за столом, пожелтевшим от ружейного масла, под железными крючьями для тулупов. Гарун спал у его ног. Я подошел на цыпочках, заглянул через плечо. Это была русская книга. Я прочитал заглавие «Фокусы на клубной сцене». Впереди идет Пахопель с Гаруном, в руке у него брезентовый поводок, то и дело он щелкает себя по голенищу. На ремне его болтается пустая кобура, ТТ лежит в кармане. С леса дорогу блокирует ефрейтор Петров. Маленький и неуклюжий Фидель, спотыкаясь, бредет по обочине. Он часто снимает без нужды предохранитель. Вид у Фиделя такой, словно его насильно привязали к автомату. Зэки его презирают и в случае чего не пощадят. Год назад возле Синдера Фидель за какую-то провинность остановил этап. Сняв предохранитель, загнал колонну в ледяную речку. Зэки стояли молча, понимая, как опасен 60-зарядный АКМ в руках неврастенника и труса. Фидель минут 40 держал их под автоматом, распаляясь все больше и больше. Затем кто-то из дальних рядов неуверенно пустил его матерком, колонна дрогнула, передние запели, над рекой пронеслось, а дело было в старину, эх, под Ростовом-на-Дону, со шмарой, какой я был тогда чудак, надел ворованный пиджак, и шкары, и шкары. Фидель стал пятиться. Он был маленький, неуклюжий. в твердом полушубке, крикнул с побелевшими от ужаса глазами: «Стой, курва, приморю!» И вот тогда появился рецидивист купцов. Он же Коваль, она Гизаде, Гак, Шаликов, Рожен. Вышел из первой шеренги и в наступившей сразу тишине произнес, легко отводя рукой дуло автомата: «Ты загорелся, я тебя потушу». Пальцы его белели на темном стволе. Фидель рванул на себя АКМ, дал слепую очередь над головами и все пятился, пятился. Тогда я увидел Купцова впервые. Его рука оказалась изящной, телогрейка в морозный день была распахнута, рядом вместо замершей песни громоздились слова: «Я тебя потушу». Он напоминал человека, идущего против ветра. Как будто ветер навсегда избрал его своим противником, куда бы ни шел он, что бы ни делал. Потом я видел Купцова часто. В темной сырой камере изолятора, у костра на лесоповале, бледного от потери крови, и ощущение ветра уже не покидало меня. Впереди шагает Пахопель с Гаруном. Щелкая брезентовым ремешком, он что-то говорит ему по-эстонски. На родном языке инструктор обращается только к собакам. Слева колонну охраняет распятый на берданке ефрейтор Петров. За этот фланг можно быть спокойным. Людям известно, что значит модернизированный АК в руках такого воина, как Фидель. Мы переходим холодную узкую речку, следим, чтобы заключенные не спрятались под мостками, выводим бригаду к переезду, ощущая запах вокзальной гари, пересекаем железнодорожную насыпь и направляемся к лесоповалу. Так называется участок леса, окруженный символической непрочной изгородью. На уровне древесных крон торчат фанерные сторожевые вышки. Охрану несет караульная группа. Возглавляет ее сержант Шумейко, который целыми днями томится, ожидая ЧП. Мы заводим бригаду в сектор охраны. После этого наши обязанности меняются. Пахопель становится радистом. Он достает из сейфа Р-109, выводит гибкую, как бамбуковое удилище, антенну, затем роняет в просторный эфир таинственные нежные слова: «Алло, Роза! Алло, Роза! Я пион! Я пион! Вас не слышу! Вас не слышу!» Фидель с гнусным шумом двигает ржавые штыри в проходном коридоре. Он считает карточки, берет ключи от пирамиды, осматривает сигнальные янтари и хлопушки, трогает, хорошо ли растоплена печь, превращается в контролера хозяйственной зоны. Зэки разводят костры, шоферы лесовозов выстраиваются за соляркой, перекликаются на вышках часовые. Сержант Шумейко, чью личность мы впервые оценили после драки на Койне, тихо засыпает. Хотя наш единственный топчан предназначен для бойца, свободного от караула. 12 сторожевых постов утвердились над лесом. Начинается рабочий день. Вокруг дым костров, гул моторов, запах свежих опилок, перекличка часовых. Эта жизнь медленно растворяется в бледном сентябрьском небе. Гулко падают сосны, тягачи волокут их, подминая кустарник. Солнце ослепительными бликами ложится на фары машин, а над лесоповалом в просторном эфире беззвучно мечутся слова: «Алло, Роза! Алло, Роза! Я пион! Я пион! Часовые на вышках! Сигнализация в порядке! Запретная полоса распахана! Воры приступили к работе! Прием! Вас не слышу!

Для всего этого я недостаточно смел. Если это случится, мне уже не зайти в барак. Я говорю с порога. Когда заходит начальник, положено вставать. Зэки прикрывают карты. «Без понта», — говорит Купцов. «Сейчас нельзя». «Это вилы, начальник», — произносит Адам. Остальные молчат. Я протягиваю руку, сгребаю податливые мятые бумажки, сую в карманы и за пазуху. Чалый хватает меня за локоть. «Руки!» — приказывает ему Купцов. И потом, обращаясь ко мне, «Начальник, остынь!» Хлопает дверь за спиной, гремит эмалированный чайник. Я иду к воротам, бережно, как щенка, несу за пазухой деньги, ощущаю на своих плечах тяжесть всех рук, касавшихся этих мятых бумажек, горечь всех слез, злую волю. Я не заметил, как подбежали сзади. Вокруг стало тесно, чужие тени кинулись под ноги, мигнула лампочка в проволочной сетке, и я упал, не расслышав собственного крика. В госпитале я лежал недели полторы. Над моей головой висел репродуктор. В гладкой фанерной коробке жили мирные новости. На тумбочке стояли шахматные фигуры вперемешку с пузырьками для лекарств. За окнами расстилался морозный день, пейзаж в оконной раме. Сухое чистое белье, мягкие шлепанцы, застиранный теплый халат, веселая музыка из репродуктора, клиническая прямота и откровенность быта. Все это заслоняло изолятор, желтые огни над лесобиржей, примерзших к автоматам часовых. И тем не менее я вспоминал Купцова очень часто. Я не удивился бы, пожалуй, зайди он ко мне в своей лагерной робе, да еще и с книгой в руках. Я не знал, кто ударил меня возле пожарного стенда, и все же чувствовал. Неподалеку от белого лезвия мелькнула улыбка Купцова. Упала, как тень на его лицо. В шлепанцах и халате я пересек заснеженный двор. Оказавшись в темном флигеле, натянул сапоги, затем приехал в штаб на лесовозе, явился к подполковнику Гречневу. На его столе размахивал копьем чугунный витязь, тон был начальственно-фамильярный. «Говорят, на тебя покушение было?» Просто сунули шабер в задницу. «Ну и что хорошего?» — спросил подполковник. «Да так, — говорю, — ничего». «Как это произошло?» «Играли в буру, я отнял деньги». «Когда тебя обнаружили, денег не было». «Естественно». «Зачем же ты приключений ищешь?» «Затем, что подобные вещи кончаются резней». «Товарищ подполковник!» «Резней, товарищ подполковник». «Это в наших интересах». «Я думаю, надо по закону». «Ладно, считай, что я этого не говорил. Ты питерский?» «Сохты». В штабе рассказывают такой анекдот. Приехал майор Бережной на ропчу. Дневальный его не пускает. Бережной кричит: «Я из штаба части!» Дневальный в ответ: «А я с Лиговки». «Ты приемами самбо владеешь?» «Более или менее». «Говорят, от топора и лома нет приема. Можно перевести тебя в другую команду». «Я не боюсь». «Это глупо. Отошлем тебя в Синдер». «А в Синдере не зэки? Такое же сучье и беспредельщина». «Права думаешь качать?» «Не собираюсь». «Товарищ подполковник». «Не собираюсь, товарищ подполковник». «Вот и замечательно», — сказал он. «А то прижмурится недолго. Габариты у тебя солидные, не промахнешься». Штабной грузовик отвез меня к переезду. Я шел по укатанной гладкой дороге, затем по испачканной конским навозом лежневке, сокращая дорогу, пересек замерзший ручей и дальше мимо воробьиного гвалта вдоль голубоватых сугробов и колючей проволоки. Сопровождаемый лаем караульных псов, я вышел к зоне, увидел застиранный розовый флаг над чердачным окошком казармы, покосившийся фанерный гриб и дневального с кинжалом на ремне. Незнакомого солдата у колодца, чистые дрова, сложенные штабелем под навесом, и вдруг ощутил, как стосковался по этой мужской тяжелой жизни, по этой жизни с куревом и бранью, с гармошками, тулупами, автоматами, фотографиями, заржавленными бритвенными лезвиями и дешевым одеколоном. Я зашел к старшине, отдал ему продовольственный аттестат, затем направился в сушилку. Там, вокруг помоста, заваленного ржавыми дисками от штанги, сидели бойцы и чистили картофель. Вопросов мне не задавали. Только писарь Богословский усмехнулся и говорит: «А мы тебя навечно в списки части занесли». Как я затем узнал, из штаба части присылали военного дознавателя. Он прочитал лекцию «Вырождение буржуазного искусства». Потом ему задали вопрос: «Как там наш амбал?» Лектор ответил: «Следствие на единственно верном пути, товарищи!» Купцова я увидел в зоне. Это случилось перед разводом конвойных бригад. Он подошел и, не улыбаясь, спросил: «Как здоровье, начальник?» «Ничего», — говорю. «А ты по-прежнему в отказе?» «Пока закон кормит». «Значит, не работаешь?» «Воздерживаюсь». «И не будешь?» Мимо нас под грохот сигнального рельса шли заключенные. Они шли группами и поодиночке к воротам. Бугры ловили по зоне отказчиков. Купцов же стоял на виду. «Не будешь работать?» «Нихт», — сказал он. «Зеленый прокурор идет. Весна. Под каждым деревом хаза. Думаешь бежать?» «Ага, трусцой. Говорят, полезно. Учти, в лесу я исполню тебя без предупреждения». «Заметано», — ответил Купцов и подмигнул. Я схватил его за борт телогрейки. «Послушай, ты один. Воровского закона не существует. Ты один!» «Точно», — усмехнулся Купцов. «Солист. Выступаю без хора». «Ну и сдохнешь! Ты один против всех, а значит, не прав!» Купцов произнес медленно, внятно и строго: «Один всегда прав». И вдруг я понял, что рад этому зэку, который хотел меня убить, что я постоянно думал о нем, что жить не могу без Купцова. Это было так неожиданно, глупо, противно. Я решил все обдумать, чтобы не кривить душой. Я отпустил его и зашагал прочь. Я начинал о чем-то догадываться, вернее, ощущать, что этот последний законник усть-вымского лагпункта — мой двойник, что рецидивист Купцов, он же Шаликов, Рожин, Алямов, мне дорог и необходим, что он дороже солдатского товарищества, поглотившего жалкие крохи моего идеализма, что мы — одно, потому что так ненавидеть можно одного себя. И еще я почувствовал, как он устал. Я помню ту зиму, февраль, вертикальный дым над бараками, когда лагерь засыпает, становится очень тихо, лишь иногда волкодав на блокпосту приподнимает голову, звякнув цепью. Мы втроем на КПП. Фидель греет руки около печной заслонки, козырек его фуражки сломан, он напоминает птичий клюв. Рядом сидит женщина в темных от растаявшего снега бурках. «Фамилия наша Купцовы», — говорит она, развязывая платок. «Свидание не положено», — Так я же издалека. Не положено, твердит Фидель. Мальчики. Фидель молчит, затем наклоняется к женщине и что-то шепчет. Он что-то говорит ей, наглея и стыдясь. Вводят Купцова. Он идет по блатному, как в миру, сутулится и прячет кулаки в рукава. И снова у меня ощущение бури над его головой. Снова я вижу капитанский мостик. Зэк останавливается в проходном коридоре, заглядывает на вахту, узнает и смотрит, смотрит. Не устает смотреть. Только пальцы его белеют на стальной решетке. «Боря», — шепчет женщина, — «совсем зеленый». «Как огурчик», — усмехается тот. «Свидание не положено», — говорит Фидель. «Они предложили...» — женщина с тоской глядит на мужа. «Они предложили... мне срамно повторить». «Найду», — тихо одному себе говорит Купцов. «Найду я вас, ребята, а уж получать буду не скощу». «Баклань!» — угрожающе произносит Фидель. «В изоляторе клеток навалом!» И потом, обращаясь к дежурному надзирателю, «Увести!» Женщина вскрикивает, плачет. Купцов стоит, прижавшись к решетке щекой. «Соглашайся, Тамара!» Неожиданно и внятно говорит он. «Соглашайся! Соглашайся, чего предложили начальники!» Надзиратель берет его за локоть. «Соглашайся, Томка!» — говорит он. Надзиратель тащит его, почти срывая робу. Видны худые мощные ключицы и синий орел на груди. «Соглашайся!» — все еще просит и умоляет Купцов. Я распахиваю дверь, выхожу на дорогу. Меня ослепляет фарами громыхающий лесовоз. В наступившей сразу же кромешной тьме дорога едва различима. Я оступаюсь, падаю в снег. Вижу небо белое от звезд. Вижу дрожащие огни над лесобиржей. Все расплывается, ускользает. Я вспоминаю море, дюны, обесцвеченный песок и девушку, которая всегда была права, и то, как мы сидели рядом на днище перевернутой лодки, и то, как я поймал окунька, бросил его в море, а потом уверял девушку, что рыбка крикнула «Мерси». Потом я уже не чувствовал холода и догадался, что замерзаю. Тогда я встал и пошел, хотя знал, что буду еще не раз оступаться и падать. Через несколько минут я ощутил запах сырых березовых дров, увидел белый дым над вахтой. Стекла КПП роняли дрожащие желтые блики на отполированную тягачами лежневку. Когда я зашел, Фидель, морщась от пламени, выгребал угли. Инструктор, вернувшись с обхода, пил чай. Женщины не было. «Такая бикса это Нюрка», — говорил Фидель. «Придешь, водяра, холодец, сплошное мамбо итальяно. Кернешь, закусишь, и понеслась душа в рай. А главное, душевно, типа... «Ваня, не желаешь ли рассолу?» «Нельзя ли договориться, — хмуро спросил инструктор, — чтобы она мне выстирала портянки?» И опять наступила весна. Последний черный снег унес особенное зимнее тепло. По размытым лежневкам медленно тянулись дни. Этот месяц Купцов просидел в изоляторе. Он дошел. Под распахнутой телогрейкой выделялись ключицы. Зэк вел себя тихо. Лишь однажды бросился на Фиделя. Мы их с трудом растащили. Я не удивился. Волк ненавидит собак и людей, но все-таки больше собак.

Я бы припомнил все, чему меня учили на Ропче. Я бы вырвал топор и, не давая ему опомниться... «Ну?» — приказал я, стоя в двух шагах, ощущая каждую травинку под сапогами. «Ну?» — говорю. Купцов шагнул в сторону, затем медленно встал на колени около пня, положил левую руку на желтый шершавый мерцающий срез, затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука. «Наконец!» — сказал он, истекая кровью. «Вот теперь хорошо». «Чего стоишь, гондон?» — обратился ко мне подбежавший нарядчик. «Ты в дамках! Зови лепилу!»